Глава 27. Декабрьская ночь. На дворе уже темнело, когда я вышла посмотреть, что происходит в усадьбе. Холодный ветер бросил мне в лицо колючую снежную пыль. Где-то, как будто очень близко, ухали орудия. Мне показалось, что они сегодня бьют ближе и словно не в той стороне, где слышалось вчера, чуточку южнее. А может быть, просто ветер сегодня повернул. Во двор то и дело въезжали машины. Из них выскакивали офицеры, скрывались в подъезде дома, быстро возвращались обратно, и машины, взяв с места большую скорость, воя и гремя цепями, выезжали со двора. Я видела несколько раз, как все, кто находился на дворе, приостанавливались, замолкали и долгое время смотрели в ту сторону, откуда доносился какой-нибудь особенно гулкий орудийный удар. Потом все, словно встрепенувшись, начинали еще быстрее грузить в машины ящики, чемоданы, бумаги. Двери в подъезде дома были распахнуты настежь, и никто их не прикрывал, впуская холод в комнаты. С окон большой гостиной были содраны шторы. Нет, ей-богу, Игорь, кажется, был прав. Они собираются драть отсюда. Вот тебе и вся Москва, вот вам и весь СССР. Видно, не те справки, какие они ждали, выдали им сегодня. Я еще боялась поверить тому, что немцы собираются бежать отсюда. Но радость уже робко пробиралась в сердце, полное смятение. Толстый денщик, кряхтя, вынес большие чемоданы и погрузил их на подъехавшую машину. Потом на крыльце появился длинный обер-лейтенант в шинели с поднятым воротником. На руках у него были варежки тети Ариши. Я их сразу узнала по красным полоскам. Шею он обмотал толстым шарфом, похожим на купальное полотенце. Офицер что-то приказал солдатам, и они стали таскать охапками солому и обкладывать ими старый дом. Офицер вернулся обратно в комнаты, а солдаты все продолжали носить солому. Очень быстро темнело, но за парком по направлению к станции небо стало багровым от близкого зарева. Порывы ветра доносили оттуда какие-то вскрики, журчащий треск огня. За верхушками деревьев парка в черном декабрьском небе роились искры. Я поняла, что горела станция, а сейчас немцы собираются зажечь Кареваново. Солдаты, обложив соломой старинные колонны, террасу, тащили охапки к сторожке и к нашей маленькой пристройке. Другие чем-то мазали стены дома, и в морозном воздухе запахло не то скипидаром, не то керосином. В это время на крыльце снова появился длинный обер-лейтенант. Он что-то крикнул солдатам. Двое из них, уже с факелами, за которыми волочились космы багрового дыма, подошли к дому. Я представила себе, как вспыхнет сейчас старинный дом, как обовьется пламя вокруг белых колонн, загорится сторожка, потом наша маленькая пристройка, где на печке трясется в ознобе больной Игорь. Что было делать? Как предотвратить все это? Полная непонятной решимости, я бросилась к крыльцу и оттолкнула одного из факельщиков. Я уже сама себя не помнила от отчаяния. «Что вы делаете?» — закричала я. «Это же музей! Это же... Послушайте!» Я видела при свете качнувшихся факелов, как длинный офицер с ленивым любопытством прищурился в мою сторону. Солдат с факелом, которого я толкнула, схватил меня за руку и грубо оттащил в сторону. И вдруг кто-то маленький разъяренно выскочил из темноты, кинулся в освещенное пространство к солдату и с разбегу обеими руками уперся в солдата так, что тот выпустил меня. «Не трогайте вы ее!» И я вся похолодела, узнав Игоря. Солдат бросился к нему, но длинный офицер что-то крикнул и медленно, как бы нехотя ступая длинными ногами, сошел с крыльца. Он взял у солдата факел и с тупой брезгливостью рассматривал некоторое время Игоря. «Что такое?» — спросил офицер. Он не спеша отдал факел солдату, снял с правой руки полосатую варежку и коротким движением от себя ударил Игоря по щеке внешней стороной кисти. Глаза Игоря налились слезами, розовыми от света факелов. Он громко глотнул, но ничего не сказал. Офицер медленно отвел руку направо, повернул ее открытой ладонью в сторону и тыльной частью нанес удар Игорю по другой щеке. «Но, может быть, ты имеешь желание еще один раз повторять?» «За что вы его?» — крикнула я офицеру. «Что он сделал?» «Дурак, вонючий, черт, фашист собачий!» Вдруг со злобой еле слышно прошептал про себя Игорь. «Чего вы деретесь?» — проговорил он уже громко. Офицер размахнулся и ударил Игоря теперь уже наотмашь. Игорек отлетел в сторону, поскользнулся и упал на снег. Я кинулась к Игорю, зажимая ему рукой рот, а он силился подняться, отталкивая меня, и вызывающе упрямо мычал мне в ладонь сквозь зубы. «И дурак! Все равно дурак! 100 раз дурак! Пусти!» Обер-лейтенант шагнул к нему, схватил за шиворот, а другой рукой вырвал из заднего кармана своих брюк пистолет. Я бросила что-то отчаянно крича, отталкивая руку с пистолетом, стараясь заслонить собой Игоря. И вдруг, в нескольких шагах от нас, силой и страшным свистом, рассекло воздух. Слепящий удар потряс землю, отбросил меня в сторону. Раздался чей-то вопль, послышались всполошенные голоса немцев. Тотчас же снова тяжело охнуло, вся земля под ногами. Бешено рванулся отвердевший воздух, я опять повалилась на снег. И стало очень темно и тихо. Я почувствовала невыносимую боль в голове, и словно что-то обвалилось в моей памяти, потому что, когда я снова стала понимать, что происходит, вокруг нас были молчаливые высокие деревья. Где-то позади хлопали выстрелы, а я бежала, я тащила за руку спотыкавшегося Игоря, молча тянула его за собой. Над нами в морозном воздухе нет-нет, да и цвикало что-то, и как тяжелый жук сослепу тыкалось, громко щелкнув в ствол, и падала сбитая с дерева ветка. Кружилась от невыносимой боли голова, странно мягчели ноги, и каждый шаг стоил мучительного труда. И хотелось лечь прямо вот здесь ничком и больше ни о чем не думать. Пусть будет, как будет. Но я чувствовала в своей руке худенькую руку Игоря. Мне все слышался какой-то топот сзади, и я помнила одно — я должна увести отсюда Игоря, я должна выбраться скорее с ним из этой ночи. И я шла, переставляя из последних сил отяжелевшие ноги. Боль разламывала голову. Я останавливалась, ела холодный снег с веток и снова шла. Только бы уйти прочь от тех, кто остался там, сзади, с факелами. Только бы выбраться из морозной тьмы, которую раскалывали грохочущие вспышки разрывов. Я шла, все чаще спотыкаясь, иногда падая на колени, приподымалась, вставала и вела за собой Игоря. «Сима, я больше не могу идти», — вдруг тихо сказал Игорь и сел на снег. А потом повалился ничком. Но я не выпустила другой его руки из своей. Я тянула Игоря к себе, силилась поднять его. Я шепотом уговаривала, просила его. «Игорек, встань, я тебя прошу. Ну, отдохни чуточек и пойдем». «Нет, я руку не отпущу, вот так». «Ну, отдохну, пойдем теперь. Тут где-нибудь наши близко. Идем. А то нас догонят и тебя убьют. Понимаешь, Игорек? Ну, я тебя прошу, милый, будь умницей. Ты же загадал, что будешь выдержанным, помнишь?» Но он лежал, неловко вывернув поднятую руку, которую я продолжала крепко держать. Я знала, если я отпущу, у меня уже не будет сил нагнуться, поднять его. Я чувствовала, если нагнусь, голова моя, налитая словно расплавленным оловом, потянет меня к земле, и я уже тоже не встану. «Сима, ты иди», — услышала я. «Иди, Сима, ты меня оставь. Я все равно больше уже не могу идти. А ты иди. Они тебя убьют, Сима. Иди, Сима, я правду говорю. Иди!» И тогда я, стараясь не наклонять головы, держа ее чуточку запрокинутой назад, опустилась на колени и, перекинув через свое плечо руку Игоря, которую я так и не выпустила, другой рукой уцепилась за толстую низкую ветвь дерева, поднялась и заставила подняться Игоря. «Ты вот опирайся на мое плечо. Слышишь, Игорек? Опирайся весь, крепче, не бойся. Ты только ноги вперед переставляй, а я уж тебя потащу. Ты об этом не думай, не твоя забота». Я чувствовала, как Игорек изо всех сил старается не опираться на мое плечо, но его всего сотрясал озноб. Он дрожал, задыхался и все сползал с моего плеча, все бормотал мне в ухо. «Честное слово, Сима, иди лучше одна, пусти меня». «Игорь», — сказала я ему, — «перестань болтать ерунду, слышишь, Игорек? Помнишь, мы с тобой говорили об серьезных вещах? Вот я тебе сейчас скажу, Игорь, одну серьезную вещь. Стой минуточку, дай отдышусь. Вот так постоим. Нет-нет, ты не садись. Вот так, обопрись спиной о дерево. Погоди, что я хотела сказать тебе?» «Ты хотела об серьезных вещах», — еле слышно отвечал Игорь. «Да. Так вот, слушай, Игорек, я скажу тебе серьезную вещь. Я хочу, чтобы ты был. Я тебя не брошу. Никогда, понял? Ни за что. Сколько бы ты ни болтал глупости, я не могу тебя бросить. И ты только подумай, Игорек, что бы я тогда сказала капитану Малинину? Ну, отдохнули? Пошли». «Ох, Сима, какая ты!» — услышала я за своим ухом и почувствовала на своей шее горячее, срывающееся дыхание Игоря. «Ты сама не знаешь, какая ты, Сима!» «Нет, я знаю, какая я, Сима. А ты молчи, Игорек. Ты не дыши ртом, молчи». Да, я знала, какой я должна была быть в эту ночь. Я хотела быть такой. Смелее, чем когда бы ты ни было. Сильнее, чем все мои силы вместе взятые. Потому что их оставалось совсем немного, а идти надо было далеко. Мне нужны были силы на двоих. Со мной был Игорь, сын капитана Малинина. А я обещала капитану быть всегда вожатой для его сынишки. Будь уверен, Игорек, твоя вожатая не бросит тебя одного в этом лесу. Будьте спокойны, капитан Малинин, я доведу вашего сына до своих. Наверное, меня очень шатало, потому что я то и дело стукалась о деревья, то одним, то другим плечом. Я шла, стараясь определить свой путь по звездам. Пусть хоть тут пригодятся мне мои звездные знания. Снег перестал идти, тучи разошлись. Над нами вызвездило. Я уже давно нашла полярную звезду, и так как местность была мне немного знакома, взяла направление в сторону водохранилища. Может быть, мне удастся разыскать Ромку Каштана? Я помнила место, которое он мне назвал перед моим отъездом из Москвы в Кареваново. Все, что происходило дальше, путалось с тяжелым, иногда оглушительным бредом, в который я, очевидно, впадала, продолжая идти. Где-то за горизонтом полыхал бой. Иногда разрывы вырывали кусты совсем поблизости от нас. Игорь что-то спрашивал меня, с трудом шевеля губами. Но я не помню, что я ему отвечала. И потом большая поляна, белая от снега, залитая лунным светом. И вот мне кажется, что я уже не иду, уже не земля, а пол вагона теплушки ходит подо мной. Нет, это качается земля под моими ногами, и от меня уходит поезд, стучат колеса, а вагон высокий, и что-то кричит мне курбан, и ржут, топочут сверху лошади, а я несу на своем плече тяжко сползающего Амеда, «Су-су, воды!» — просит Амет. «Су-су, воды!» — шепчут травы и сухие листья. «Но не догнать мне поезд, не подняться в вагон!» И когда по снежному полю, залитому холодным сиянием луны, мчатся навстречу нам всадники с гортанным криком «Эгэгэ!», а на головах их косматые шапки, я не верю, что все это происходит уже на самом деле, а не во сне. Все ближе и ближе кони. Я, боясь еще поверить, но уже сердцем чую, что это не сон, а правда, делая навстречу два последних шага. На третий шаг у меня уже не хватает сил, ноги у меня подгибаются, я тяжело валюсь на колени, держа на плече руку Игоря. Всадники окружают нас. «Товарищи!» — кричу я им снизу. «Игорь, это наши!» «Товарищи, вы не из части Павлихина?» «Павлихина», — отвечают мне, — я слышу знакомый выговор. «Павлихина, кто такая будешь?» «Салам, здравствуйте! Салам, джигиты! Амет Юсташев не с вами?» Тогда вперед вдруг вырывается высокий конь. В лунном свете он кажется бронзовым. Он заезжает круто вокруг меня, словно отгораживая нас с Игорем от всего страшного, что осталось позади там за лесом. Я вижу косматую шапку за вскинутой красивой головой коня. «Дюльдяль!» — шепчу я. Всадник резко склоняется ко мне с седла. Лунная тень от черной косматой шапки закрывает ему все лицо. Сильная рука рывком вскидывает меня с земли на коня, и я узнаю совсем рядом с собой лицо старого Курбана. «Сима-Гюль!» — бормочет он, и, прижав мою голову к своему плечу, осторожно гладит рукой мой висок. «Курбан! Курбан!» — повторяю я и смеюсь от радости. А Игорь, которого поднял на седло другой всадник, все спрашивает, я слышу. «Дядя, это место уже наше, да?» Эта земля обратно взятая? Это наша земля? — О, Сима! Сима-Гюль! — бормочет Курбан. — Курбан! Где Амет? — спрашиваю я, чувствуя что-то неладное. И мне становится страшно. Почему под Курбаном сегодня скачет Дюльдяль? Я чувствую, как бережно и крепко прижимает мою голову к своему плечу Курбан. И вдруг что-то горячее смачивает мне щеку. От неожиданности я приподнимаю голову, и то, что я вижу, тяжело поражает меня. Старый Курбан беззвучно плачет. Слезы катятся по его скулам, по крыльям горбатого носа, набегают на висячие усы. Опустив мою голову, он срывает с себя мохнатую шапку и вытирает ею свое лицо, и снова плачет, уткнувшись в нее. «Такой джигит был, умный такой, и сердце такое имел, как орел. Сам пошел, хотел сам, ой, Амет-джан!» Мне хочется узнать все, но у меня нет слов, нет голоса, чтобы спросить. «Курбан, когда же это, как?» Наконец говорю я, сама себя не слыша. «Немец хотел шоссе брать, на Москву идти. Мы рейд делали. Большой бой получился. Амет в бою первый был. Разведку делал. Одного срубил, второго, третьего, пять человек. Потом его пуля взяла, с коня упал. Теперь нет больше Амеда. Много нет. Табашников был, помнишь, веселый? Нет Табашникова. Кербаев Аман был, тоже нет. Эй, Сима, какой джигит был, ах, Сима-Гюль! Другой человек не знает, ты знаешь. Я знаю, Красная Армия знает, какой был Амет-джан!» Он снова крепко прижимает к своему плечу мою голову, придерживая за висок, ласково и печально говорит об Амеде. И закрытыми веками мокрых глаз, похолодевшими щеками, я чувствую, как он бережно гладит меня по лицу своей шапкой. «Амет, Амет, милый верный товарищ, как мало досталось нам дружить с тобой. Какая короткая у нас была дружба. И я плачу, горько и молча плачу, зарывшись всем лицом в душную косматую шапку курбана. А под нами, то тревожно всхрапывая, то нетерпеливо пробуя копытом снег, тихонько ржет, слыша имя хозяина, осиротевший дюльдяль.